Луиджи Пиранделло. Жбан. В этом году ожидался исключительно хороший урожай на оливки. Даже деревья, давшие в предыдущем году хороший сбор, обещали дать такой же и в этом, несмотря на туманы, стоявшие все время, пока они цвели. Дон Лоло Дзирафа вовремя понял, что ему не хватит 5 старых жбанов для оливкового масла, и заказал заблаговременно 6, высотой чуть ли не с человеческий рост, пузатый и такой величественный, что он казался патриархом среди остальных жбанов. Нечего и говорить, что дон Лоло Дзирафа немало поругался из-за этого жбана. Он ссорился и бронился всегда и со всеми. Из-за каждого пустяка, хотя бы из-за упавшего с ограды камня или нескольких соломинок, он приказывал оседлать мула, чтобы ехать в город подавать жалобу на обидчика. В результате судебные издержки, которые ему постоянно приходилось платить, гонорар адвокатам и гербовая бумага съели чуть ли не половину его состояния. За новый жбан ему пришлось заплатить ровно 50 лир звонкую монету. Зато такого сосуда никто никогда не видел, и у них в округе. Он вмещал не менее 200 литров. Сбор оливок продолжался уже 2 дня, и дон Лоло носился как сумасшедший, не зная, как ему разорваться между оливками и навозом, который привезли на мулах для удобрения полей на будущий год. С одной стороны, ему хотелось присутствовать при выгрузке навоза, с другой стороны, он не желал оставлять без надзора людей, собиравших оливки, и он бронился, как нехрист, грозя убить на месте каждого, кто стянет хоть одну маслину, как будто он их все предварительно сосчитал на деревьях. К концу года 3 из поденщиков, собиравших оливки, вошли в помещение, где стоял новый жбан, чтобы сложить там лестницы и корзины, и остановились на пороге, как вкопанные. Чудный новый жбан был разбит сверху донизу. В самой середине его откололся огромный кусок, как будто кто-нибудь взял большой нож, налег на него хорошенько и трах! «О-о-о! Смерть моя!» — воскликнул один из поденщиков, ослабевшим голосом, прижимая руки к груди. «Но кто же мог сделать это?» — спросил другой. «Господи!» — добавил третий. «Кто скажет об этом дону Лоло? Кто решится сделать это? И нужно же было этому случиться! Именно новый, а не старый жбан!» Первый работник, самый трусливый, предложил немедленно притворить дверь и уйти потихоньку, оставив лестницы и корзинки снаружи. Но второй поденщик воспротивился этому намерению. — Да вы с ума сошли! — сказал он. — Дон Лоло вообразит, что это мы сломали ему чан. — Постойте, я позову его. Он вышел в поле, приставил руки к губам в виде трубы и закричал. — Дон Лоло! «Дон Лоло!» Тот стоял поодаль, наблюдая за рабочими, и по обыкновению бешено жестикулировал. На небе гасли уже последние отблески заката, и на землю спускались вечерний мрак и приятная прохлада. «Дон Лоло! Эй! Дон Лоло!» Когда он явился и увидал случившееся несчастье, то чуть не сошел с ума и бросился прежде на одного из поденщиков, хватая его за горло и крича, что расправится с ним. Остальные 2 работника оттащили его от товарища, но он не успокоился и продолжал кричать и брониться, топая ногами и колотя себя по голове. «Кто мог разбить жбан? Ведь не сам же он раскололся. Кто-то сделал это умышленно, либо из зависти, либо из злобы. Но когда и как? Нигде не было заметно никакого следа инструмента. Может быть, жбан был доставлен сломанным с фабрики? Но разве это мыслимо? Он звенел, как колокол. Как только улегся у Дона Лоло первый порыв бешенства, работники стали уговаривать его успокоиться. Дело было вполне поправимо. Жбан легко можно было починить, так как от него отломался только один кусок. Стоило лишь позвать дядю Диму Ликази, который умел приготовлять особый чудодейственный клей, состав которого держал в глубокой тайне. Даже топором невозможно было разрубить то, что дядя Дима Ликази склеивал своим клеем. Дон Лоло упорно отказывался от этих советов, но в конце концов послушался их, и на следующий день с первыми лучами рассвета в усадьбу явился дядя Дима Ликази с мешком инструментов за спиною. Это был кривой и косой старик, похожий на старое корявое оливковое дерево. Вытащить из него слово стоило всегда огромного труда. Причиной такой угрюмости было его физическое безобразие, а также обида на то, что окружающие мало ценят его изобретательский талант. При этом он боялся, как бы не украли у него секрета приготовления чудодейственного клея, и постоянно недоверчиво оглядывался по сторонам. «Покажите-ка мне ваш клей», — потребовал прежде всего Дон Лоло, критически оглядев старика с ног до головы. Дядя Дима отрицательно покачал головою с большим достоинством. «Увидите на деле. Но будет ли это надежно?» Дядя Дима положил на землю мешок с инструментами, достал из него старый мятый носовой платок, развернул его с величайшей медлительностью под любопытными взглядами всех окружающих и, вынув из него, наконец, очки, глубоко вздохнул. Остальные расхохотались, но он не обратил на это ни малейшего внимания, надел очки и принялся внимательно рассматривать вытащенный на гумно жбан. После продолжительного осмотра он вынес свое решение. «Будет надежно. Но я хочу, чтобы он был не только склеен, а также и сшит проволокой», — поставил Дон Лоло непременным условием. «А тогда я уйду», — кратко возразил дядя Дима, поднимая свой мешок на спину. Дон Лоло схватил его за руку. «Черт вас побери! Подумаешь, цаца какая! Осел! Идиот! Поймите же, что это жбан для оливкового масла, а оно просачивается легко. Нельзя же прочно склеить такие огромные куски. Я требую, чтобы жбан был и склеен, и сшит. Слышите, я приказываю это. Я здесь хозяин». Дядя Дима закрыл глаза и сжал губы. Все требовали одного и того же. А он так мечтал о том, чтобы сделать хоть одну работу только клеем по всем правилам искусства и доказать превосходство своего состава над всеми остальными средствами. «Если жбан не будет звенеть, как колокол», — начал было он. «Нет, ни за что!» — перебил его Дон Лоло. «Я требую, чтобы он был не только склеен, а и сшит. Сколько это будет стоить?» «Если только склеить...» «Господи, какой упрямец!» — воскликнул Дон Лоло. «Сказал же я вам, что этого недостаточно. Но мне некогда разговаривать с вами. Принимайтесь за работу, а потом столкуемся о цене». И он ушел в поле смотреть за работниками. Дядя Дима сердито принялся за работу. Гнев его возрастал с каждым отверстием, которое он пробуравливал в жбане и в отломавшемся куске, чтобы продеть проволоку для шва. Он непрерывно ворчал, лицо его делалось все мрачнее, и глаза загорались злобою.